обессилевший вьючный скот и, вступая из-за него в драку друг с другом, оставшихся преследовали жестоко и добивали, отрубая им по своему обычаю правую руку. Одна мысль о таком конце гнала солдат вперед, но все же усталость была столь велика, что некоторые стали отставать. У одних началась от слепящего снега болезнь глаз, у других пальцы на ногах отмерзали вследствие холода. Надо было непрестанно двигаться, не успокаиваясь ни на минуту, а на ночь разуваться. Если кто-то ложился, не сняв обуви, то ремни врезались ему в ноги и примерзали, ведь старая обувь износилась, а башмаки, карбатины были сделаны из недавно содранной бычьей кожи.